же весталь. Ваша жопа пьет вам кровь, а ваших легких летает бой. Какая пустья, какая пустья, какая пустья, какая пустья. Воробейте нахуй, воробейте нахуй. Ха, воробейте нахуй, воробейте нахуй. Под каблуками хрустит сверчок, и народа придут ночи. Под нашими ногами земли клочок, тебе летой надо поработи. Какая пустья, какая пустья, какая пустья, какая пустья. Вырубите нахуй, а вырубите нахуй. Ха, вырубите нахуй, о, вырубите нахуй. Ваших мозгах жрет волс, ваших мозгах жрет волс, какая вовсе, какая вовсе, какая вовсе, какая вовсе, вырубите нахуй, а вырубите нахуй, а вырубите нахуй, да вырубите нахуй. Пизда такой в жизни, пизда такой в жизни, пизда такой в жизни, пизда такой в жизни, какая вовсе. Да вырубите нахуй, какие пустья. Да вырубите нахуй, пустья. Мы недавно записали новый альбом, он еще не вышел. Песни из него ее еще никто не слышал. Песня называется «Сияние».